Глава 3. Начало исследования Аркакиса. Убедившись, что за ними никто не гонится, они заняли небольшую пещеру в скале, чтобы перевести дух. Стоит отметить, что планета целиком и полностью пригодна для жизни почти всех рас, включая людей. Хиро успел в этом убедиться до того, как им в спешке пришлось покинуть корабль. В противном случае пришлось бы надевать скафандры, а это чревато многими трудностями. «Лидер, вы говорили, что они не смогут нас обнаружить». Командира ликвидаторов немного потряхивало, но не от страха, а от резкого прилива адреналина. Весь тщательно продуманный план высадки изначально пошел по одному месту и пришлось в спешке его менять. Каким образом эти летающие монстры смогли нас засечь? Скорее всего, среди наших противников есть те, кто находится на уровне Верховного Старейшины. Совершенно спокойно произнес Катана, немного подумав. Когда он узнал, где будет проходить миссия, то сильно оживился. Учитывая тот факт, что командир еще на земле проверил его статус и убедился в том, что тот не землянин, возникает несколько вопросов. На Аркакисе, как уже было сказано ранее, проживает раса насекомоподобных существ. Каждый из них обладает собственной личностью, но при этом также действует по приказу коллективного разума. За последние отвечают сильнейшие представители, и наверняка именно они отдали приказ атаковать внезапно возникший в воздушном пространстве корабль. Некоторые из вас сталкивались с похожими существами на Земле – глазиками. Они управляли существами слабее них с помощью ментального контроля. Здесь примерно такой же принцип. Мне давно хотелось спросить, но я все откладывал этот вопрос, так как необходимости в нем не было. Пристально посмотрел на своего соратника Хиро. «Кто ты на самом деле, Катана?» «Представитель одной уже давно исчезнувшей расы», — улыбнулся он, глядя командиру прямо в глаза. «Но будет лучше, если какой именно я скажу вам наедине. Время для этого настало». «Всем оставаться на своих местах и вести наблюдение за местностью. Пока наши враги находятся в воздухе, не предпринимаем попыток выйти из пещеры, иначе нас быстро обнаружат». Кивком головы Хиро показал своему фамильяру отойти в сторону. Су также участвовала в этой операции, но за все время не проронила и слова. «Говори». Далеко отойти в небольшой пещере было невозможно, поэтому место для разговора было довольно недалеко от всего остального отряда. Наверняка фамильяры смогут услышать то, о чем они собираются говорить, а накладывать барьер в такой ситуации крайне рискованно. Враги смогли обнаружить тот, что скрывал корабль, а этот так подавно. «Честно говоря, я думал, что этот разговор состоится намного раньше», – тихо начал Катана. «Но в последнее время увидеться с вами довольно тяжело. А когда удается, вы заняты другими делами, и времени на разговоры совсем нет. Поэтому придется раскрыть всю информацию в такой обстановке. Мое настоящее имя – Друаделус, и я являюсь потомком Королевской гвардии Дриад. В мою задачу входит защита короля, королевы и их потомков. Изначально я прибыл на землю только потому, что ощутил слабое проявление духа Дриады. Как я понимаю, оно исходило от меня?» — напрягся командир. «Кто бы мог подумать, что Катана окажется королевским стражем? В это слабо верится. Мы встретились с тобой в тот момент, когда я с дочерью не поддерживал контакт несколько веков. Честно говоря, мне тоже сначала это показалось странным, но всему есть разумное объяснение. Вы пробыли с принцессой много времени вместе, и на вас остался ее отпечаток», — продолжил Друаделус. «Поэтому я и притворился одним из жителей Земли, чтобы примкнуть к вашему отряду. Изначально я собирался лишь наблюдать, не вмешиваясь, но многие произошедшие события заставили меня изменить точку зрения, Поэтому сейчас буду говорить откровенно. Я искренне являюсь вашим фамильяром и планирую оставаться им и дальше. Единственное, что у меня будет небольшая просьба по этому поводу». «Какая?» – нахмурился командир. «Мне бы хотелось находиться рядом с принцессой и оберегать ее». Резко стал серьезным он. «На всю расу дриад наложено сильнейшее ограничение, полностью скрывающее и блокирующее наши настоящие силы. Наверняка после моих слов вы собирались задать вопрос, почему королевский страж оказался настолько слабым изначально. Вот вам ответ на него заранее». «Почему силы дриад запечатаны?» Эта новость заинтересовала командира. «Ради выживания нашей расы. Для всех остальных в галактике мы считаемся исчезнувшим видом, и по большей части это связано с блокировкой. Она была наложена королем дриад, когда на нашу планету вторглись захватчики. Благодаря этому многим удалось сбежать и начать тихую мирную жизнь вдали от всех этих интриг и событий. Только королевская стража продолжала поиски неожиданно пропавшей принцессы и продолжает по сей день. Если с меня снимут ограничения, они это почувствуют и направятся в нашу сторону ради ее защиты». «Поговорим об этом, когда вернемся на станцию». Хиро хотелось задать еще множество вопросов своему фамильяру, который все это время скрывал такую важную информацию, но ситуация не располагала. Один из наблюдателей подал сигнал, что воздушное пространство очистилось от врагов. «Тебя ждет крайне серьезный разговор». Командир сам проверил полученную от наблюдателя информацию и, убедившись в ее надежности, вернулся к напряженным товарищам. «Учитывая неожиданное нападение врагов в воздухе, нам не удалось тщательно исследовать поверхность. Пришлось в спешке принимать решение, поэтому до конечной точки маршрута нам придется передвигаться на своих двоих, находясь в постоянном напряжении и стараясь скрыть свое присутствие настолько, насколько это возможно. По моим ощущениям, весь путь займет около 8 часов, а в конце нас вполне могут ожидать враги. Вы готовы начать операцию?» Ответом послужили полностью сосредоточенные и серьезные лица. Пора отправляться за осколками. Первыми пещеру покинули несколько разведчиков, специализирующихся в этой области. Они тщательно проверили близлежащие окрестности, а также происходящее в 500 метрах вокруг пещеры. Полученная таким образом информация обнадеживала. Впереди врагов не было, но расслабляться не стоит. Прямо сейчас отряд находится на чужеродной и явно враждебной планете. Может произойти все, что угодно. Отряд разбился на небольшие группки по 5-7 человек в каждой и начал движение, не сильно далеко отдаляясь друг от друга. Примерно на расстоянии 50 метров, не больше. Это было сделано для того, чтобы в случае внезапного нападения вся группа сразу не подверглась атаке, а также была возможность оказать необходимую поддержку в случае чего. Первые полчаса движения прошли довольно спокойно. Люди немного выдохнули, но даже и не думали расслабляться. Появилось время оглядеть окрестности более детально. А посмотреть, прямо скажем, было на что. Вокруг расстилался довольно унылый пейзаж. Примерно такой же их встретил на планете монстров. Выжженные непонятно чем области, в некоторых местах от сильного жара камень обуглился так, что кристаллизовался. Огромное количество скал и такое же большое количество небольших пещерок в ней. Присмотревшись повнимательнее, можно было легко понять, что часть из них сделана искусственно. Судя по всему, это место ранее было обиталищем местных жителей, но после по понятной причине они его покинули. Интересно, что же здесь произошло? Воздух тяжелый, спертый, менее подготовленные постоянно кашляли, сплевывали темную едкую слюну. Такой она становилась от огромного количества пыли и пепла, витающих вокруг. Мягко говоря, находясь в такой обстановке длительное время, можно нанести серьезный ущерб здоровью. «Лидер, впереди группа врагов!» – вернулся один из разведчиков, постоянно отправляемых вперед для сбора информации. Обычно при обнаружении врага можно было немного изменить маршрут и сделать небольшой крюк, несмотря на увеличение времени на операцию. Но раз он решил сообщить о них, крюк сделать не получится. «Впереди находится довольно большой каньон, обогнуть который можно только взобравшись на скалы». Несколько разведчиков отправились по обе его стороны и прошли примерно с километр, но скалы даже не думали заканчиваться. Враги как раз находятся у входа в него. «Каньон или ущелье?» Подав сигнал остальной группе остановиться, задумчиво спросил командир. «Между этими двумя обозначениями есть существенное отличие. Высота остается такой же, как остальные скалы». «Именно каньоны довольно широкий. Мы некоторое время наблюдали за разбившими подле него лагерь группой существ. Судя по всему, они выполняют обязанности охраны. По поводу высоты скал, по мере продвижения внутрь каньона, они постепенно становятся выше, но насколько именно рассмотреть не получилось». «Если это действительно пост охраны, то вот и начались первые проблемы». Пытаться взобраться на гору – самоубийство. Наверняка их заметят еще до того, как они поднимутся наверх. Придется идти напрямую, а вот здесь как раз и самая большая неприятность. Неизвестно, когда будет смена, если она вообще. В том, что они смогут быстро расправиться с дозорными, Хиро не сомневался. Вопрос в том, что делать дальше». Если смена караула происходит раз в несколько часов, то как только враги обнаружат погибших товарищей, то объявят тревогу, и за ними начнется погоня. Если раз в сутки, то у них будет время найти осколки и покинуть планету. Опять же, если эти сутки не наступят через несколько часов, неизвестно, когда стражники сменились». «Продолжаем движение дальше, но так, чтобы нас не обнаружили. Понаблюдаем некоторое время за разбившими у входа в каньон врагами, и на основе того, что увидим, будем делать дальнейшие выводы». Смысл раздумывать об этом, оставаясь на месте, нет. Лучше самому посмотреть, и тогда уже все станет более понятно. «Двинули!» Спустя некоторое время все члены отряда разместились в небольшой пещере на достаточно большом расстоянии от входа в каньон, около 200-300 метров, если быть точнее. Почему так далеко? Все просто. Рядом с каньоном не было скал, лишь сплошной пустырь. Это еще больше усложняло задачу. Хиро занял удобную позицию и начал наблюдение. Рядом с ним расположился Иван, Мариэус и Леула. Для более выгодной точки наблюдения они забрались повыше примерно метров на 5 от земли. Здесь находился небольшой пятачок, на котором они и смогли лежа разместиться. Желающих было значительно больше, но всем бы попросту места не хватило. Около 10 противников, некоторые были похожи друг на друга, а другие отличались, но у всех была одна общая черта. У всех четко просматривались принадлежности к тем или иным видам жуков. Не все из них можно было найти на земле, но Хиро встречал на своем веку огромное количество монстров с такой особенностью. Для него они ничего нового не представляли. Проблема в самих стражах. Все они прямоходящие на двух лапах, а значит, куда более развитого типа. Те, кто напал в воздухе на корабль, были другого разряда. Они являлись просто увеличенной копией своих младших собратьев. Эти же явно прошли несколько стадий эволюции, о чем также говорило их поведение и окружающая обстановка. Половина из них сидела у костра, внимательно наблюдая, как на нем что-то готовится. Трое внимательно следили за происходящим вокруг, а оставшаяся парочка была занята своими делами, что-то там собирая и рассматривая. Судя по всему, каждый из них примерно на последней стадии высшего или уже достиг лорда, спустя какое-то время произнес Мариэус. Это не рядовые бойцы, а раз таких поставили у входа в каньон...» «Тоже так думаю», — вздохнул командир, соглашаясь. «Вопрос только в том, какую именно цель они преследуют. Охраняют то, что там находится, или же не позволяют покинуть его тем, кто по каким-то причинам запечатан в каньоне?» «Подобраться к ним незамеченным будет проблематично», — нахмурилась Лиула. «Слишком большой открытый участок, ни одного камушка нет. Спрятаться просто невозможно. Учитывая, что использовать навыки и заклинания для нас грозит обнаружением, мы оказались в довольно тупиковой ситуации». «Вариант есть, но придется делать довольно внушительный крюк, потом следовать вдоль скалы, чтобы приблизиться к ним максимально близко», — также решил высказаться и Иван. «Но опять же, если у них коллективный разум, как вы недавно говорили, все это будет тщетно. Стоит напасть, и кто-то из них может успеть подать сигнал товарищам. Что будем делать, господин?» Хиро и сам хотел знать ответ на этот вопрос. Кто бы мог подумать, что почти в самом начале своего пути они натолкнутся на довольно проблематичное препятствие. Раз корабль смогли обнаружить, то среди врагов есть очень сильные противники. Если использовать навыки, то они обязательно это ощутят. Взобраться по скале наверх тоже не выйдет. В небе постоянно кто-то летает, и они наверняка заметят большую группу нежелательных альпинистов. Куда ни плюнь, попадешь во врага, чтоб его. «Может, просто будем действовать открыто?» — неожиданно произнес Мариеус. «Рано или поздно нас все равно обнаружат, так че нам прятаться?» «Хотелось бы позже, чем раньше, но выбора действительно нет. Но если нас зажмут в этом ущелье, тогда можно будет воспользоваться поддержкой со станции», — широко улыбнулся Иван. «Сейчас мы находимся на планете, а значит, передать координаты получится. Если нас начнут окружать, запросим несколько залпов из орудий. Это немного остудит пыл наших врагов на время». «Ведь точно! Хиро постоянно передает свои координаты в рубку управления с помощью голографа. Этот план не лишен успеха. Тогда предупредите остальной отряд, что в скором времени нам придется двигаться с куда большей скоростью, чем раньше». Спустя несколько минут, когда всех проинформировали и предупредили, командир приступил к выполнению задуманного. «Метеор!» Вложив около 30% магической энергии, он направил его прямиком на стражей каньона. Огромный раскаленный кусок камня несся на них с невообразимой скоростью, и они не успели должным образом среагировать. Раздался громкий удар, а после него взрыв. Если кто-то из противников и смог пережить подобную неожиданную атаку, то ринувшийся в сторону входа в каньон отряд быстро его добьет. Не прошло и минуты, как все были на месте. Как и предполагал Хиро, выжить после метеора смогли немногие. Члены ликвидаторов и фамильяры без какой-либо жалости быстро добили уцелевших и быстро покинули место казни. Командир переживал, что почти сразу после метеора услышит огромное количество жужжащих в небе летающих монстров, но ничего такого, на удивление, не произошло. Складывалось ощущение, что их неожиданная выходка осталась никем не замеченной, что было только на руку всему отряду. Но расслабляться не стоит. Никогда не знаешь, что противник смог приготовить на своей собственной территории. Внутри каньона произошли существенные изменения в пейзаже по сравнению с тем, что было до. Здесь появилась растительность, и чем дальше группа продвигалась, тем больше ее было. Враги не встречались, даже пропали те, что раньше постоянно мельтешили в воздухе. Напряжение и неприятное чувство тревоги все сильнее нарастало. Ровно до того момента, пока весь передовой отряд, состоящий из 5 человек, не исчез в одно мгновение в огромной пасти причудливого монстра.